Архиепископ Ральф положил фонарик на пол, подошел, взял солдата за подбородок, приподнял ему голову, заглянул в темные глаза. В темноте они казались черными. — Что случилось? — спросил он по-немецки и засмеялся. — Вот так-то, — продолжал он по-немецки. — Ты этого не знаешь, но я всю жизнь только тем и занимаюсь, спрашиваю людей, что с ними случилось. И, к твоему сведению, из-за этого вопроса я когда-то навлек на себя немало неприятностей. — Я пришел помолиться, — сказал паренек низким и глубоким, не по возрасту голосом, с явственным баварским акцентом. — И что же? Ты не успел выйти, и тебя тут заперли? — Да, но случилось кое-что поважнее. Архиепископ подобрал с полу фонарик. — Что ж, всю ночь тебе здесь оставаться нельзя, а ключа от наружной двери у меня нет. Идем. Он направился обратно к внутренней лестнице в папские покои, продолжая мягко, негромко. Я и сам пришел сюда помолиться. По милости твоего верховного командования, день сегодня выдался не из приятных. Сюда, вот так. Будем надеяться, слуги святейшего папы не вообразят, будто меня арестовали, и поймут, что я сопровождаю тебя, а не ты меня. Еще минут 10 они шли молча, по коридорам, во двор, через сад, вновь внутренними переходами, вверх по лестнице. Молодой немец, видно, вовсе не стремился избавиться от своего спутника. Напротив, жался поближе к нему. Наконец архиепископ отворил еще одну дверь, впустил найденыша в маленькую гостиную, скромно и скудно обставленную, повернул выключатель и закрыл дверь. Они стояли и теперь при ярком свете разглядели друг друга по-настоящему. Немецкий солдат увидел очень высокого человека с прекрасным лицом и проницательными синими глазами. Архиепископ Ральф увидел мальчика, которого обманом заставили надеть солдатскую форму, внушающую ужас и страх всей Европе. Да, это мальчик, никак не старше 16. Среднего роста, еще по-мальчишески худощавый, но длиннорукий, и по всему сложению видно, из него выйдет крепкий, сильный мужчина. Лицо итальянского типа, смуглое, с благородными чертами, на редкость привлекательное. Большие темно-карие глаза, опушенные длинными черными ресницами. Великолепная грива черных волнистых волос. Оказалось, вовсе он необыкновенный и незаурядный, несмотря на свою заурядную солдатскую профессию. И как не хотелось сейчас добряка Сару поговорить именно со средним обыкновенным человеком, этот мальчик его заинтересовал. — Садись, — сказал он, подошел к шкафчику и достал бутылку марсалы. Налил понемногу в два стакана, один дал гостю, с другим опустился в кресло. Сел так, чтобы спокойно разглядывать это удивительное лицо. — Что ж так, плохи дела, что на фронт посылают детей? — спросил он и закинул ногу на ногу. — Не знаю, — сказал мальчик. — Я приютский, так что меня все равно бы скоро взяли. «Как тебя зовут, дружок?» «Леон Мерлинг Хартгейм», — гордо ответил мальчик. «Прекрасное имя», — серьезно сказал священник. «Да, правда? Я сам его себе выбрал. В приюте меня звали Леон Шмидт, а когда я пошел в армию, я назвался по-другому. Мне всегда нравилось это имя. Ты сирота? Монахини меня называли «Дитя любви». Архиепископ с трудом удержался от улыбки. Теперь, когда испуг прошел, мальчик держался с удивительным достоинством и самообладанием. Но отчего он прежде так испугался? Явно не от того, что оказался заперт в соборе и что его там застали. «Почему ты прежде так испугался, Леон?» Мальчик осторожно отпил вина, и лицо его осветило с удовольствием. «Хорошо. Сладко. Он сел поудобнее. Мне хотелось поглядеть храм святого Петра. Монахи немного про него рассказывали нам и фотографии показывали. Так что, когда нас послали в Рим, я обрадовался. Мы приехали сегодня утром, и я сразу сюда пошел, как только сумел вырваться. Брови его сдвинулись. Только все получилось не так. Я думал, приду в самый главный храм, и почувствуй, что Господь Бог тут, совсем близко. А собор такой огромный, пусто, холодно. Я совсем не чувствовал, что Бог близко. Архиепископ Ральф улыбнулся. Я тебя понимаю. Но видишь ли, собор святого Петра ведь не церковь, не такая, как другие церкви. Это главный римский храм. Помню, я сам очень нескоро к нему привык. Мальчик кивнул в знак, что слышал, но ждал не этих слов. Я хотел помолиться о двух вещах, — сказал он. О том, что тебя пугает? Да, я думал, в соборе святого Петра моя молитва будет услышана. Чего ж ты боишься, Леон? Что меня примут за еврея, и что мой полк все-таки пошлют в Россию. Понимаю. Неудивительно, что тебе страшно. А тебя и в самом деле могут принять за еврея. Да вы поглядите на меня, — просто сказал мальчик. Когда меня записывали в армию, сказали, надо будет все проверить. Я не знаю, могут ли они проверить. Но, может быть, монахини в приюте что-нибудь такое про меня знают, а мне не говорили. Если и знают, так никому не скажут, — успокоил архиепископ. Они поймут, почему их спрашивают. Вы правда так думаете? Ой, дал бы Бог! А тебя очень смущает, что в твоих жилах, может быть, течет еврейская кровь. Какая у меня там кровь, это все равно. Я родился немцем, вот что важно. Но у вас на это смотрят по-другому, не так ли? Да. А что насчет России? Уж, наверное, сейчас нечего опасаться, что твой полк пошлют в Россию. Вы же в Риме, совсем в другой стране. Сегодня утром я слышал, наш командир говорил, может быть, нас все-таки туда отправят, там дела идут не очень хорошо. — Ты еще ребенок, — резко сказал архиепископ Ральф. — Тебе место в школе. — Я бы все равно больше в школу не ходил, — с улыбкой возразил мальчик. — Мне уже 16, я бы теперь работал. Он вздохнул. — А хорошо бы еще походить в школу, учиться, это очень важно. Архиепископ коротко засмеялся, потом встал и налил себе и мальчику еще вина. «Не обращай на меня внимания, Леон, я говорю вздор, просто разные мысли приходят в голову. Такой у меня час для разных мыслей. Плоховат из меня хозяин, а?» «Нет, вы ничего», — сказал мальчик. «Так», — архиепископ снова сел в кресло. «Ну-ка объясни, что ты за человек, Леон Мерлинг Хартгейм?» Странная гордость отразилась в полудетских чертах. «Я немец и католик. Я хочу, чтобы Германия стала страной, где за национальность и веру никого не преследуют. И если я останусь жив, я всеми силами стану этого добиваться. Я стану молиться за тебя, за то, чтобы ты остался жив и достиг своей цели». «Правда будете молиться?» — застенчиво спросил мальчик. «Прямо за меня? За Леона Мерлинга Хартгейма?» «Ну, конечно. В сущности, ты меня кое-чему научил. Что в моей деятельности здесь я располагаю одним только оружием молитвой, иного назначения у меня нет». «А вы кто?» — спросил Леон и сонно моргнул. От вина веки его отяжелели. «Я? Архиепископ Ральф де Брикасар». «О, я думал, вы... просто священник. Я и есть просто священник, не более того». «Давайте уговор», — вдруг сказал мальчик, глаза его блеснули. «Вы за меня молитесь, ваше преподобие. А если я буду живой и добьюсь, чего хочу, я вернусь в Рим, и вы увидите, как помогли ваши молитвы». Синие глаза ласково улыбнулись ему. «Хорошо, уговорились. И когда ты вернешься, я скажу тебе, что стало с моими молитвами, по моему мнению». Архиепископ поднялся. «Посиди здесь, маленький политик. Я принесу тебе чего-нибудь поесть». Они проговорили до поры, когда колокольни и купола позолотил рассвет и зашумели за окном голубиные крылья. Тогда архиепископ, которому благоговейный восторг гостя доставлял истинное удовольствие, провел его по залам папского дворца и выпустил в прохладную утреннюю свежесть. Он этого не знал, но мальчику и впрямь суждено было отправиться в Россию, и увести с собою странно отрадное и утешительное воспоминание, что есть на свете человек, который в Риме, в самом главном храме, каждый день молится за него, за Леона Мерлинга Хартгейма.